Глава 16. Исторический музей. «Ваш билет?» — хмурый взгляд мужчины на проходной немного потеплел, остановившись на моей тете. Ее старания не остались незамеченными. Привлекательность этой женщины трудно было проигнорировать. Но их было явно мало для того, чтобы нас пропустили просто так. Да нам этого было и не надо. Игра началась, как только богато одетая дама с дочкой вошла в здание музея. «Простите», — Нина захлопала ресницами, с непониманием глядя на охранника. «У вас есть билеты? Их необходимо приложить к турникету, и вы сможете пройти». «Фу, какая древность!» — тетя досадливо поморщила нос и развернулась к кассам. «Вот там!» — охранник внимательно осмотрел нашу парочку с ног до головы, вздохнул, сделав про себя явно неутешительные выводы, и терпеливо кивнул. «Именно там!» Обернувшись, я заметила, с какой жадностью он смотрел вслед Нине и удивилась тому, как мало надо для привлечения внимания. Косметика, яркий наряд и безумная уверенность в себе. А ведь когда мы ускользали с ней из клана по улочкам, ее словно никто не замечал. Кепка на голову, безразличный взгляд вперед, да нам даже очки не понадобились. Мы не обращали внимания на окружающих, а они не обращали внимания на наш непрезентабельный вид. Сейчас же все было в точности наоборот, по крайней мере в том, что касается моей тетки. Я была ее дополнением к истории, без которого не было бы задания, дочкой, увлекающейся искусством. Она же была мамой и вдовой, разбалованной деньгами и вниманием. Наш визит обещал быть грандиозным. «Ваши билеты?» – кассирша с милой улыбкой протянула карточки Нине, на что она в ответ брезгливо скривила губы и взяла их двумя пальцами. Обернувшись ко мне, она заявила: «Цени подвиги матери!» Ну, я и ценила. Подкинула тубус на плече, поправила ремешок и опустила взгляд в пол. «Пойдем уже!» – имитировала я нетерпение. «Быстрее войдем, быстрее выйдем!» Каблучки бодро зацокали по плитке, а охранник уже расплывался в улыбке. Все-таки, что бы он там про себя ни думал, против красивой женщины устоять не мог. Турникет Нина прошла с грацией герцогини, чем несказанно меня удивило. «У нас там в роду никого голубых кровей не было?» «Это приобретенный навык, милая», — склонив голову в мою сторону, тихо ответила она. Я смотрела на музейные экспонаты, останавливаясь в четко оговоренных местах, у статуи защитника местных земель, у картины с размером со стену с изображением дореволюционного города и, наконец, получила условный знак. Нина взглянула на наручные часы, провела пальцем по периметру циферблата и улыбнулась. Жертва была здесь. Особняк Суворовых. «Что прикажешь делать? Найти связных бродячих? Доставить сюда или снять подвал?» Егор деловито перечислял варианты, присоединившись к Стасу, сидящему в ночном саду. Скамейка, окруженная кустами роз, возможно, и радовала бы глаз. Да вот только точно не сегодня. «Нет», — покачал головой Суворов, жуя травинку. «Нельзя». «Это еще почему? Выдадут данные, как миленькие. Есть 1001 способ получить нужную информацию. Не думаю, что эти отщепенцы чем-то отличаются от обычных отморозков». «Отличаются, Егор. Ты даже не представляешь, насколько. Это хитрый клан. Если ты считаешь, что лисы надувают нас на каждом шагу, то там, на каждом вдохе. Сборище самых непризнанных. Иногда слишком талантливых. Иногда слишком безбашенных. Знаешь, что их отличает от остальных?» «Что же? Им уже нечего терять. Нет ни семьи, ни друзей. Туда попадают от безысходности. И там нет глупых людей, в отличие от большинства банд. Оттого их так трудно найти». «Но связные, они ничуть не хуже других. Такие же члены клана, только обожающие выслеживать». «Бродячие действительно путешествуют по городам?» «Да, их наживо, заказы. Им противен оседлый образ жизни. Он напоминает им о прошлом». «Откуда ты столько про них знаешь?» Егор удивленно повернулся к Суворову, а тот задумчиво смотрел вниз. «Когда я потерял ногу в армии, — хрипло начал он, — то сам повесил на себя табличку изгоя. Только не говори мне, что был в их числе». «Был». «Так это же отлично!» Егор вскочил с места, а потом одернул себя. «Прости, то есть это печальный этап в твоей жизни, но это нам на руку. Можно внедриться. Туда не возвращаются, друг». Суворов, перебив, поднял на помощника тяжелый взгляд. «Ушедшему нет дороги назад». «Но ты же должен знать всю их логику. Не может быть, чтобы они не возвращались в прежние места». «Никогда», — подтвердил Суворов. «И ты их недооцениваешь». «Ты можешь наладить связь», — Егор не унимался. «Нет, они воспримут меня как врага, потому что каждый ушедший знает, возврата к прежнему не будет». «Не поверю, что не было желающих». «Были, но только теперь они не дышат». «Но ушел? Ты не то чтобы враг, но больше не имеешь никакого права вызывать клан. А любой чужак, вызывающий клан, труп». «Но как же тогда лисица умудрилась к ним попасть?» «Через тетку. Та, скорее всего, поручилась головой в прямом и переносном смысле слова. Да и прибыль они планируют с молодой лисицы получить немалую. Ты видел, что она сделала с нашим счетом?» «Но они-то не могут об этом знать». «Поверь, уже знают». «Да, по твоим словам, у них рука на пульсе мира», – вспылил помощник. «Почти. Но и у них есть свои слабые стороны». «Какие?» – с интересом спросил Егор, внимательно слушая. «Они слишком блюдут кодекс. И они романтики». «Романтики?» – хрюкнул от смеха мужчина. «Да не смеши. Да-да, большой дороги. Помни, что это не глупые подростки, убегающие из клана. Это люди, ушедшие от прошлой жизни под опекой своего клана, избегающие рамок, умные, но с изрядной долей авантюризма. Иначе никогда бы не ввязались в подобное». «Но ты же не романтик. Кто тебе сказал?» «Хм, ладно, опустим». Егор растерялся. «Но почему ты вернулся?» «Отец заболел. Они думали, что я живу на острове, занимаюсь серфингом, загораю». «Но ты действительно вернулся загорелый?» «Улицы». «Ты не боялся, что тебя узнают?» «Нет, и тому была причина». «Что, сидел безвылазно в укрытии? Ни за что не поверю. Не в твоей натуре». «Там никто не сидит безвылазно. Все при деле, точнее, при делах». «И что у тебя были за дела?» Суворов красноречиво посмотрел на друга, всем видом показывая, что об этом говорить не стоит. «Хорошо, понял, не дурак. Об этом не говорим. Тоже кодекс бродячих?» На этот вопрос Егора Альфа криво улыбнулся. «Считай, что так». «Тогда каков план? Есть лазейка в кодексе?» «Нет, есть лазейка в душе этого клана. Я весь во внимании». Исторический музей. «Дурацкие часы!» – громко воскликнула Нина. «Никогда не могу понять, который час!» Делая широкие жесты руками, тетя настолько вжилась в образ, что чуть не стукнула нашу сегодняшнюю жертву по носу. «Ой, простите!» Она развернулась на каблуках, кокетливо поправила накидку на плечах, взбила челку, еще раз сверкнув часами перед лицом незнакомца, и пояснила. «Одни расстройства!» После этого она мгновенно отвернулась, потеряв к худощавому мужчине в очках интерес. Тот озадаченно посмотрел на нее, проследил взглядом за ее рукой и пожал плечами, отходя в сторону. Но далеко он так и не ушел. Остановился рядом, рассматривая чудаковатую поделку из серебра, огороженную стеклом. «Ма, выкинула бы их давно, а еще лучше продала. Не понимаю, почему ты с таким упорством их носишь?» Я начала свою роль, волнуясь. Голос дрожал, но это вполне могло быть расценено как негодование. «Ты же знаешь, их подарил мне твой отец. Они дороги мне, как память». Нина, казалось, сильно расстроилась. «А есть мы тоже их будем?» Я повернулась к тете, краем глаза отмечая живой интерес нашей жертвы. Он все более заинтригованно косился на наши часы, как бы невзначай приближаясь к нам. «Тш-ш, ты что кричишь? У нас...» Нина замялась, понижая голос до шепота. «Просто временные трудности». «Мама, это не временно, как ты не поймешь? Папы нет с нами уже 3 года, а ты все продолжаешь хранить все эти штуки». «Эти штуки стоят целое состояние. Так пора бы уже его тратить, нам уже нечем платить за семестр». «Мама во всем разберется». «Да ты ни за что не пойдешь ни к одному ростовщику». «Не пойду», — тоскливо вздохнула Нина. И в полном молчании мы продолжили осмотр экспонатов. Мужчина незаметно двигался за нами. Вернее, это он думал, что мы его не видим. А на самом деле он давно попался на наш крючок. Меня немного мандражировало из-за того, что в любой момент все могло сорваться. Но в то же время мне было жутко интересно довести дело до конца. Кровь будоражил азарт. Никогда в себе не замечала тяги к подобному. «Я что-нибудь придумаю», — Нина наклонилась ко мне. «Нет, скорее я вылечу из универа», — фыркнула, не поворачиваясь к ней. «Не веришь?» — казалось, мама начала заводиться. «Нет, у тебя всегда одна показуха и бутафория». «А вот и нет. Хочешь, мы прямо отсюда пойдем и сдадим часы? Вот эти». Она подняла руку и повертела ею у меня перед носом. Я молча отвернулась и уткнулась невидящим взглядом в стеклянную витрину. Медленно стала проходить вперед, оставляя маму в расстроенных чувствах позади. И через 10 шагов удовлетворенно улыбнулась, услышав: «Простите, я оказался случайным свидетелем вашего разговора». Я пошла дальше, как и договаривались. Чтобы рыбка не сорвалась, я должна была как можно дольше не подходить к Нине. Медленно шла по периметру зала, невзначай поглядывая в сторону тети и закатывая глаза. Все по программе, все по сценарию. Наверное, во мне умерла великая актриса. Я видела, как Нина недоверчиво качает головой, как делает маленький шажок назад, а потом заинтересованно замирает, как убирает руку за спину, пряча глаза, и как потом несмело улыбается, кивая нашей жертве. У мужчины тут же на лице появляется выражение человека, сорвавшего джекпот, которое он старательно прячет. Он ощущает себя настоящим хищником, орлом, перед неловко пожимающей плечами женщиной, жертвой. Наконец она кивает, и он не может сдержать широкой улыбки. Мой черед. «Все в порядке?» Я подошла к парочке, подозрительно поглядывая то на одного, то на другого. «Милая, давай съездим вот с этим молодым мужчиной к его оценщику. Видишь, я договорилась». Гордый взгляд немного поугас при виде выражения лица дочери. «Ты что?» – я возмущенно потянула ее в сторону. «Хочешь, чтобы нас надули? Эти часы стоят огромных денег. Папа никогда не покупал дешевые безделушки». Я почти шипела. «Нашла, кому продать». «Молодая леди, что же вы так критичны? Я прекрасно разбираюсь в часах». Вдова старалась сохранить воспитание, цепляясь за последнее, что у нее осталось. По крайней мере, мы надеялись, что это выглядело именно так. «Тогда зачем вам оценщик?» Я все оттаскивала Нину дальше от мужчины. Тот растерянно посмотрел на наше отступление и медленно последовал за нами, чувствуя себя уже не таким восторженным, скорее встревоженным. Он уже почти получил желаемое, мысленно держал в руках часы из ограниченной серии именитого мастера и просто не мог позволить им вот так просто ускользнуть из своих рук. «Для вашего же спокойствия», — пытался он убедить нас вдогонку. «Но мы спокойны», — заверила я его. «Мне показалось, вам нужны деньги». «Без оценщика они нам все равно не светят, а ехать неизвестно куда, где нас грабанут, мы не станем. Мама, пошли». Я решительно схватила Нину за руку и потянула прочь. «Сейчас». Я сделала вид, что не слышу. «Даша, да подожди ты, он предлагает деньги сейчас». Я упрямо тянула тетку прочь, а потом резко остановилась, когда она возмущенно освободила руку из захвата. «Да откуда у него такие деньги?» Стараясь говорить тихо, чтобы не привлекать внимания ненужных зрителей, я посмотрела на жертву. «В том-то и дело, что есть. Готов предложить 300 тысяч. Здесь и сейчас». «Мам, он нас за дур держит». Я развернулась. 350. Ни один оценщик не даст вам больше». Я задумчиво посмотрела на Нину, у которой, казалось, жадно горят глаза. «Решай сама». Я передернула плечами, чувствуя, что вошла в роль легко. И теперь за меня словно говорил другой человек, а я, настоящая, смотрела со стороны. «И у вас есть с собой такая сумма?» – недоверчиво переспросила Нина. «Да, пойдемте к машине, и я...» «О, нет-нет!» – я отрицательно покачала головой. Мужчина зло посмотрел на меня. «Хорошо, ждите меня тут. Только дайте 5 минут, договорились?» Нина важно кивнула, и он ушел, постоянно оглядываясь на нас по пути. Как забавно. Жертва следит, чтобы мы не сбежали. Через 10 минут мы выходили из музея с кругленькой суммой в моей маленькой сумке. «Там же было полно камер», – прошептала я на ухо Нине, когда мы сели в ожидающую нас машину, развалюху, неприметную, повидавшую года иномарку. «Мы стояли в слепой зоне», – невозмутимость тетки меня озадачивала. «А что, если мы все-таки попали?» «Не переживай, мы четко следовали инструкции, а ее составляли отнюдь не дураки». Она подмигнула и приложила палец к губам, сигнализируя дальше помалкивать. В этот раз на обратном пути мы сменили 3 машины. И когда вышли у убежища бродячих, я присвистнула. «Вот это мы петляли!» «Да это так, пустяки, плевое дело, даже не переодевались ни разу». Нина хмыкнула, казалась сама недовольная таким быстрым заказом. «Делов-то! Как ты легко говоришь, да у меня коленки постоянно дрожали!» «Пройдет!» – она безразлично махнула рукой, снимая парик. На нас никто не обратил внимания. Здесь постоянно приходила и уходила куча народу. Изредка кто-то кивнет, да и ладно. Занятые все. «Пошли сдаваться!» – она махнула головой в сторону кабинета Жука. Он принял деньги, провел через сканер и убедился в том, что они настоящие. «Отлично сработано! Завтра вечером готовьтесь, есть еще одно дельце!» Когда мы вышли, я не удержалась от вопроса. «А почему он не спрашивает, как все прошло?» «Зачем? Лишние слова. Пришли, принесли, значит, дело сделано». «А что, если бы нам дали фальшивые купюры?» Мурашки побежали по коже. «Да ничего», — Нина повернулась ко мне и поучительно сказала. «Запомни, у тебя есть задание. Все, что от тебя требуется, четко соблюсти инструкции и разыграть партию. Думать об остальном будут другие. Но...» «Нас это бы не коснулось, если ты этого боишься. Мы свою работу сделали чисто, о чем уже доложили Жуку». «Кто доложил?» «Смотрящие», – спокойно ответила Нина, подставив спину. «Расстегнешь?» Я потянула ползунок молнии, копаясь в памяти. «Я не заметила за нами слежки. А ты и не должна была?» Нина устало улыбнулась, сбросила платье на пол и вышла из него, ни капли не стесняясь своего тела. Она шустро переоделась, и только тогда я поняла, что продолжения беседы не будет. В кладовую с сундуками вошла женщина в моей одежде, и я замерла. «Нин...» — откашлялась я. «А-а-а!» — она проследила за моим взглядом и слегка ударила себя по лбу. «Забыла сказать. Общее тут все». Женщина прошла к одному из сундуков, ловко переставила его поверх другого и открыла. Порылась, нашла бандану и, не глядя на меня, ушла. «Но ты вроде говорила про свой сундук». «Да это так, старые привычки», — она подмигнула. «Еще не все забыто», — засмеялась как-то невесело, а потом вздохнула. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, как собственный гардероб. Представляешь, как бы тогда выглядел наш переезд? А так спокойно меняемся, подбираем подходящие образы под заказы и все». «И вы все это везете на новое место?» Я оглядела огромное количество сундуков, чемоданов, портфелей и сумок. «Не все. Многие вещи быстро приходят в негодность. Проводим раз в месяц ревизию и сжигаем тряпье». Нина подошла к двери. «И вообще, пошли-ка отдыхать. У тебя, между прочим, закончился первый рабочий день». «Ага», — сказала вслух, а про себя добавила, что теперь меня можно поздравить с посвящением в бродячие. «Вечером будут посиделки, отметим. А пока пошли наберемся селенок». Она потащила меня за собой, по пути заглядывая в комнаты. В этот раз нам пришлось спать в разных помещениях. Остальные кровати были заняты, а спальный мешок меня совсем не радовал.